Вечером, когда я зашел в игру второй раз, у меня даже получилось поглотить энергию света из канистры, не дотрагиваясь до нее рукой. Правда, пропускная способность в десятки раз упала, но зато начала качаться аура поглощения и медитация. В общем, было к чему стремиться, тем более что пришлось активно использовать пронзающий взор. Без него двигаться по туннелям стало практически невозможно, всюду была саранча, и на этот раз средний индекс мобов перевалил за полтинник. Одно непонятно, что все эти насекомые здесь забыли. Разве саранча роет норы? По-моему, они только и делают, что траву жрут, но разработчикам виднее. Тем более, что весь мой интерес к мобам резко упал, когда в туннелях началась стрельба и взрывы, а за ними и обвалы. Один такой, так вообще меня чуть не засыпал. В туннелях явно появились другие игроки, и мне это категорически не нравилось. Судя по всему, валили саранчу, но ведь и меня могли ни за что, ни про что завалить. Причем в прямом смысле слова. Не самое приятное ощущение оказаться заживо погребенным под землей. Как всегда, все произошло неожиданно. Просто свет фонарей ударил мне в глаза, так что я замер, выставив руки перед собой. Туннель впереди был перекрыт. Сквозь яркий свет были видны огромные силуэты, а еще послышались щелчки сброшенных предохранителей. «Не стреляйте! Свои!» Сорвалось у меня с языка. «Это еще надо проверить», — усмехнулся грубый басовитый голос. «Кто такой?» «Ос», — тут же ответил я. «Ты что забыл здесь, парень?» — в ответ подал голос какой-то игрок. «Провалился, устал уже выход искать». Свет убавили, и у меня наконец-то получилось разглядеть своих собеседников. Это были игроки с ног до головы, закованные в броню. У каждого мощный трехметровый скафандр со стеклянным колпаком, огромными ручищами и пушками, установленными на плечах. Броня достойная космического десанта. Впечатляющая мощь. «Постой», — произнес игрок с ником Руманон, — «у меня в базе есть. Это Салабон, что вызвал Бивня на дуэль. Прикинь». И тут поднялся дружный ржач. Неудивительно. Перед ними стоял парнишка, в одной пижаме, да еще и вымазавшийся как следует. Все равно, что слон и моська. Может, того его, отсмеявшись, предложил убивец, будет знать, как нос задирать. Тебе делать больше нечего. Тут же встрял Сайгал, по-видимому, главный из них. Пойдем, Ос, выведем тебя наружу. Тут все равно скоро все завалено будет. Погребет еще ненароком. Вот всегда вы так, — погрустнел убивец. Лично я его грусти не разделял. Урод, — расстроился, — из-за того, что народ не поддержал его идею порешить молокососа. Вот такие, прежде всего, в ПК-шеры и идут. У меня просто внутри все заклокотало от раздражения, но и сказать я ничего не мог. Мало мне одной дуэли, а они, между прочим, еще должны были вывести меня отсюда. Так что лучше помалкивать. Пока, и это чисто из вежливости. Как выяснилось, это один из отрядов механиков, они зачищали подкопы к городу и заваливали их. Оказывается, саранча не только по воздуху нападает, но и постоянно точит землю, проделывая подкопы к городу, которые и заваливали механики. В общем, их клан полностью монополизировал все квесты от коменданта Стаханки на ее защиту. Как результат, им всегда есть чем заняться, постоянный приток репы и наград. А другим игрокам приходится примыкать к их клану в виде мяса, не основного состава, а тех, кого отправляют делать грязную работу. Зато свой основной молодняк они воспитывали как надо, обучали их основным умениям, котирующимся в клане, и направляли на соответствующие задания. Хотя с другой стороны тоже полное рабство, только значимости больше. В общем, не хочу я так, мне бы что-нибудь свое, чтобы всегда решать самому, что делать. Вывели меня к одной из групп в туннеле, у которой был развернут переносной телепорт. У них и такие технологии имелись, как я понял, на основе какой-то аномалии. «Это еще кто?» — удивился один из игроков возле портала. Каждый из них тоже был облачен в боевой скафандр. «Малек заблудился, портани его на Стаханку», — ответил Сайгал. «По своему тону, напоминающий старого заботливого дядюшку. Ты его проверял? Нормальный он, авторитетно заявил Руман. Только бивня на дуэль вызвал, неожиданно добавил убивец. Это кто? ОМОНовец, что недавно получил легкую броню. Да ну, не поверил портальщик, парень, ты какого уровня? Походу он имел в виду средний уровень умений, потому как другого общего уровня в игре нет, у каждого умения свой уровень. Пятого, немного занизил я свои умения. Как ты на такое решился? Зол был, не стал лукавить. На что раздался дружный гогот вояк. Бивень, наверное, просто в ужасе был. Через сколько там дуэль? Через 3 дня, ответил кто-то за меня. Обязательно приду посмотреть на этого злодея. Похлопал меня по плечу железной ручищей один из вояк, словно ковшом экскаватора. Ладно, иди, малек, насмешил ты нас, на проход заработал, подытожил портальщик. Ну, а я решил не задерживаться и шагнул внутрь синей кляксы. Хрен с ними, все равно мне им ничего не доказать. Видимо, бивень все преподнес своим соклановцам так, будто какой-то взорвавшийся шкет вызвал его на дуэль. Пусть это останется на его совести. А вообще, нехило у них все построено. Своя база по игрокам есть, даже моя дуэль туда попала. Ну да ладно, главное, что я наконец-то добрался до стаханки. Глава 9. Клан. Портал выбросил меня из звездных врат. Хотя почему выбросил? Я прошел сквозь него так, будто сделал следующий шаг. Никакого дискомфорта, вышел и поспешил пройти дальше. С этой стороны врата были направлены только на выход, такое 10-метровое кольцо с синей кляксой внутри, из которой постоянно выходили игроки и сразу отходили на безопасное расстояние. Никому не хотелось, чтобы в него врезался следом идущий игрок, а такое реально могло произойти. Портальные врата были один в один как те, что на выходе со стаханки, за одним исключением. С одной стороны игроки выходили из портала, а с другой входили. И почему игроков в первый день сразу сюда не отправляют? Хотя это как раз таки понятно, в мирной зоне не получится открыть первые умения. Забросив игрока в агрессивную среду, игра заставляет его проявить себя. Она считывает все атакующие и защитные действия и выдает соответствующие умения. Можно подумать, что все зависит от условий, в которые попал игрок. Отчасти да. Но и от него самого тоже зависит немало. Лично мои первые действия были продиктованы инстинктом самосохранения, как результат у меня направленные на защиту способности в ветке наблюдения и скрытности. Со слов начальника полиции, у него тоже есть такие умения, но способности совершенно иные. Так что неважно, куда бы меня отправили, первой моей реакцией на опасность все равно было бы наблюдение и скрытность. Таков уж я, и с этим ничего не поделаешь. Осмотрелся. Если это и правда аналог моего города, то портальная площадка окажется во дворе многоэтажного дома, который все называют книжкой, потому что он похож на раскрытую книгу. Тут как раз такой имелся, правда, этот был всего в 2 этажа высотой. Неужели его так песком замело? Все возможно. Сейчас в этом доме находилась администрация базы и апартаменты коменданта, а с противоположной стороны здания была установлена точка возрождения. Книжка стояла прямо в дельте 2 дорог, что соединялись и выходили на мост, где проводился джамп. В другую сторону, после книжки и портальных врат, в реале была школа. Правда, в игре на ее месте располагалась база клана механиков. Именно туда меня отправили в первый день, ну а за базой уже стояли только стены с вратами выхода. Вход сейчас стены были опущены под землю и вход в город был открыт. Его закрывают только на время ивента с саранчой, как я понял. Клякса портала на выходе тоже оказалась погашена, видимо решили не тратить энергию зря. К этому выходу вела песчаная дорога, видимо ее накатали местные багги. Еще... По внешней стороне дороги стояли бывшие 5-этажки, некоторые просели, некоторые развалились и были достроены из песочных блоков. В одной из таких 5-этажек, превратившихся в 2-этажный дом, и располагался магазин Влада. И именно туда-то мне предстояло зайти первым делом. Неожиданно что-то тяжелое легло на плечо. Я напрягся, но тут по лицу махнула пушистая кисточка черного хвоста. Шнурок. Повернул голову. И правда. Наглый тушканчик запрыгнул мне на плечо и махал хвостом. Вот только вид у него был какой-то замученный. «Белка, ты его что, не кормишь?» Поприветствовал я девушку. «Бы рада, да он ничего не ест. Да еще, мы тут в дуэль с чужим петом залезли». «Что?» «Продули», с досадой ответила девушка. «Сначала все было нормально, а потом у Шнурка, кажется, электричество кончилось. У него теперь все электрические атаки неактивны. Ну и дела. А почему бы не попробовать подзарядить его?» «С Багги же получилось». Не раздумывая, я приложил руку к голове тушканчика и влил в него около 80% своей маны. На крайний случай будет в темноте светиться. Тот и вправду засветился, а еще спрыгнул с меня и начал носиться вокруг нас, словно бешеный. Я взглянул на белку. Девушка стояла с озадаченным лицом. Что-то случилось. Невинно поинтересовался я. Спрашивает, подтверждаю ли я трансформацию. Подтверждай, конечно, почему-то у меня была уверенность, что так будет лучше. Неожиданно шнурок замер, а затем вспыхнул в электрической вспышке. Я посмотрел на маркер, появившийся над его головой. Земляной заяц. И правда, на зайца мордочкой стал немного походить. А так, в целом остался как прежде, желтый, на спине черные полоски и кончики ушей такие же. Земляные зайцы, которых мы встречали в туннелях, были размерами с медведя, а наш шнурок по-прежнему был словно откормленный кот. Только хвостов стало два. А, заверещала белка, он остался таким же маленьким. А я-то думал, это реакция на хвосты. Размер, конечно, имеет значение. Танком ему не быть. Но он и раньше неплохо справлялся, просто убегая от загренных монстров. Девушка успокоилась, правда, только после того, как узнала, что все способности остались и даже одну дополнительную дали, дуговой разряд. Итого, укус, бешенство, таран, электрическая стрела, а теперь еще и дуговой разряд. Целых 5 способностей. Видимо, второй хвост как раз нужен для новой атаки. Правда, не припомню, сколько было хвостов у земляных зайцев в туннелях, да и дуговым зарядом они не атаковали. А, вновь закричала девушка. На этот-то раз что случилось? Него не хватает энергии для новой атаки. Я рассмеялся. Вот и выяснилось, почему земляные зайцы нас так не атаковали. А белка, между прочим, хотела испытать новую способность в мирной зоне. Немного погодя девушка тоже рассмеялась. Один лишь шнурок недоуменно смотрел на нас. И тут я вспомнил, как заяц звал девушку в свой клан. «Белка, ты же не вступала ни в какой клан. С чего ты взял?» Вскинулась она. «Просто», — отмахнулся я. «Вот, твой мешок», — неожиданно сказала белка, вернув мою сумку. «А она молодец, не дала пропасть нашим стараниям впустую. Свой контракт уже закрыла. Тень тоже. У меня время на исходе, так что пока. Теперь понятно, почему она так резко сменила тему. Подожди, давай утром в 9 все соберемся». Белка кивнула. «Пока». Девушка исчезла, ну а я достал из сумки командирские часы с планшетом. Как же мне их не хватало. Без их как без рук, ни карты, ни связи с друзьями. Хорошо, что белка сняла их с руки. Застегнул ремешок и открыл чат. Трутня в сети не было, поэтому просто оставил ему сообщение о времени сбора. Так, что там еще? Ага, нашел в поиске Дизеля, благо мне был известен его ник, и кинул ему такое же сообщение о встрече. Теперь все. Мне понравилось играть вместе, и я собирался предложить им создать клан. Без каких-либо амбиций, просто для комфортной игры в пати. Немедля больше ни минуты, прямым ходом направился к оружейному магазину Влада. Давно не видел этого лысого крепыша. Вхожу. Первое, что меня удивило, это отсутствие привычного бурчания и ругани. Следующее, это 2 дополнительных пункта симпатии. А больше всего то, что Влад полез ко мне по-братски обниматься. Как выяснилось, все благодаря проданному с аукциона черному дрозду. Сумма вышла приличная, аж 110 тысяч, из которых половина моя. И мне уже известно, кого стоит благодарить за свою финансовую обеспеченность. Спасибо вам, людоеды, и тебе, свежеватель, в первую очередь. Когда же я поставил на прилавок сумку, вымазанную в засохших экскрементах гуля, настроение Влады резко упало. Ты че притащил? Все нормально, поспешил раскрыть рюкзак, тут гильзы. Влад достал горсть, 308-е, да еще и стекло. Что за стекло? Это клан механиков. Они научились изготавливать гильзы из стекла. Что неудивительно, с их-то объемами, они бы уже давно все свои деньги на ветер расстреляли. А так, песка много, стекла тоже. Не знаю, во сколько им это выходит, но они пользуются только такими, да еще вдобавок и рынок ими засоряют. Он показал мне гильзу из черного стекла. Ладно, засчитаю. Нехотя буркнул он, и тут же высветилось сообщение о выполнении задания. Внимание! Задание «Мешок гильз» выполнено. Награда. 128 гильз. Доступ к профессии оружейник. Теперь, бросай их в полировочный барабан. Не дал мне расслабиться Влад и указал на небольшую бетономешалку. И тут же появилось уведомление о задании на обучение профессии. Поэтому я послушно все сбросил, куда показали. Для начала старые гильзы надо отполировать и почистить от нагара. Для этого засыпаем туда абразива. Влад засыпал в барабан крупного песка и включил его. Это и правда была бетономешалка, только мешала она не цемент, а гильзы с абразивом. А пока барабан полировал наши гильзы, Влад показал мне свое детище, станок по сборке патронов. Нехилая такая штука, как он только умудрился собрать ее в кустарных условиях. Влад снял с нее два диска платформы, порылся среди хлама и достал два других, установил один снизу. В нем были отверстия держателя для четырех гильз нужного размера. Второй диск закрепил сверху, тоже с отверстиями, но другими. А потом опустил вниз рычаг, и диски платформы сошлись как штамповочный станок. На этом поверка оказалась закончена. Все работало как надо. Теперь капсюли. Он достал коробку с целыми капсюлями и зарядил ими какую-то трубку, вставив ее потом в станок. Говорят, некоторые молотчики научились производить их в кустарных условиях. Лично я, как видишь, пользуюсь старыми запасами. Покупаю через аукцион. Там их сбывают те, кто смог докопаться до довоенных складов или оружеек. Там же и пули купить можно. Как довоенные, так и работу местных умельцев. Он как раз достал коробку с готовыми пулями и сложил их в подаватель. Дальше порох. Сверху станка была прозрачная емкость, в которую он и засыпал его. Вот только тот был не черный, а желтый, совсем как пустынный песок. Это заменитель, пояснил Влад. Алхимики научились делать из обычного песка. Его тоже на аукционе в достатке. Все, машинка готова. Подытожил он. Гильзы тоже оказались готовы. Стекло осталось по-прежнему черным, но теперь блестело как новенькое, никаких следов гари. Чтобы машинка не заедала, надо смазать гильзы силиконом. Он надел резиновые перчатки и залез руками в банку с силиконом. Растер ладони и начал перекладывать гильзы из одного лотка в другой, попутно смазывая их. Закончив, Влад решил сделать паузу. Работать с металлом приятно, он послушный. Ставишь гильзу, и машинка сама все делает. На первом этапе выбивает остатки старого капсюля и выравнивает гильзу. На втором этапе вставляет новый капсюль. На третьем засыпает порох, а на четвертом вставляет пулю и зажимает края гильзы. А со стеклом что? Стеклянные гильзы не поддаются деформации, поэтому приходится использовать соответствующий камень. Он указал на разъем в станке для аномального камня, в который как раз был вставлен такой. Эта аномалия позволяет деформировать любой материал по своему желанию. Он вдавил камень, словно кнопку, и тот слегка засветился. Здесь уже все настроено так, чтобы сила аномалии направлялась на нужные участки. Ох уж и пришлось мне попотеть, чтобы изменить машинку, зато теперь и со стеклом работать можно. Теперь мне стало понятно, почему он не любил стеклянные гильзы. Влад между тем вставил стеклянную гильзу в держатель и опустил рычаг. Мгновение, и гильзу скрыли штамповочные диски, затем они разошлись, нижний диск сделал оборот и переместил гильзу на следующую фазу. С виду ничего не изменилось. Влад поставил на пустое место новую гильзу. Еще раз опустил рычаг, и штамповочные диски вновь сошлись. После четвертого нажатия рычага, у первой гильзы появилась пуля, и патрон скатился по желобу в специальный лоток. Понял, как все устроено. Теперь, давай ты. Я усмехнулся, все слишком просто. Все, что от меня требовалось, это вставлять в освободившийся разъем новую гильзу и опускать рычаг. Ну и следить за уровнем пороха, количеством капсулей и пуль. Все остальное делал станок Влада. Проще пареной репы. И это профессия оружейника. Спустя 15 минут задание было выполнено, и в окне характеристик появилась профессия оружейник, специализация патронщик. А еще Влад зачислил на мой счет 128 патронов 7,62 на 51 мм. Тех самых, что я только что собирал. Теперь как соберешь гильзы, можешь приходить сюда и штамповать патроны, всем необходимым обеспечу. Но 50% готовой продукции мне. Грабеж. Грабеж, пользоваться чужими материалами и мастерской на халяву, а это честные деловые отношения. Лови на планшетник справочники по оружию. Если руки не кривые, сможешь провести ремонт самостоятельно. Правда, детали придется заказывать у меня, он расплылся в довольной улыбке. Все с тобой понятно, еврей. Он хотел еще что-то сказать, но меня выбросило, игровое время неожиданно закончилось. Даже справочники перекинуть не успели. Я откинулся на кресле и задумался. С профессией все совсем непросто. Получается, все работы можно производить только у Влада в мастерской, а в полевых условиях это просто нереально. Нет оборудования и материалов. И что будет, когда подарки из прошлого закончатся? Местные крафтеры полностью монополизируют сырьевой рынок. А эта идея, здесь есть над чем задуматься. От мыслей меня отвлек, еле слышимый стук меча за окном. Взглянул на часы, время почти 12. Только у нас могут играть в баскетбол в такое время. А почему бы и нет? Вышел на улицу. Приятно летняя ночь. Просто прогуляться в такую погоду уже неплохо. На улице было темно, но на баскетбольную площадку попадал свет от фонаря. Какой-то ушлый сосед присобачил его над местом, где он ставит на ночь машину. Теперь, наверное, сидит возле окна и переживает, как бы мяч не угодил в его иномарку. Такие люди меня поражают больше всего. Хомяки. Денег на иномарку наскребли, а на стоянку ставить жаба душит. Вот цепочкой место и огораживают, фонари вешают, да ночью просыпаются машину проверять. А нет, ошибся. Хомяк стоял воле авто в шортах, майке, тапочках и курил. Так надежней, если что, сам мяч отобьет. Разогнать народ с площадки все-таки проблематично. Подошел к площадке. Тут собралась довольно разношерстная компания. Многие из них не уступали мне ростом, студенты или одиннадцатиклассники, но по лицу видно, что все младше. Здорово, еще одного возьмете. Игра на мгновение прекратилась, но лишь на мгновение. Кош, бери к себе. Славика к нам, тут же проявился лидер, не самый высокий из парней. Не, все, норм, я пошел, сказал один из парней, весь красный и в поту. Он прошел к лавочкам, на которых устроились девчонки. Те закутались в куртки парней, несмотря на то, что на улице было тепло. Мне в принципе без разницы за кого играть, все равно это не могло продолжаться долго, на дворе была ночь, и скоро все разойдутся. В конце концов, мы остались одни. Славик, что первым ушел отдыхать, и я. Этот парнишка оказался способным, да еще и финтовщиком. Правда, мне тоже было что противопоставить. Нет, не финты и не скорость, и даже не точность бросков, а свой рост, вес и грамотный заслон. Тяжело ему пришлось, играли до потери сил. Но было весело. Я вернулся домой весь сырой. Конечно, это жутко плохо, шуметь ночью, но раз в пятилетку можно. Тем более, что живу здесь всего первый год. Стук меча во дворе, это не пьяная ругань в подъезде. Да и завтра будет, чем заняться. Народ теперь меня знает, и мы даже договорились собраться днем. А вообще, физическая усталость, это приятно. После хорошей нагрузки тело отдыхает, а разум чист. Лежишь и наслаждаешься. Что меня приятно удивило, так это моя меткость. Играть в баскетбол всегда любил, но броски у меня, честно говоря, были не очень. Чисто за счет роста из-под кольца рубил, так и выходил из положения. А сегодня броски шли удивительно легко. Неужто прокачанная в игре меткость помогла? Для проверки решил пожонглировать яблоками. Получилось. До этого так получалось лишь в игре. И если задуматься, то есть обратная связь. Когда стрелял из пистолета в тире Влада, несмотря на нулевую меткость, выбил десятку как в реале. А ведь это можно использовать. Прокачка уровней в игре отсутствовала, только прокачка умений и способностей, но они росли слишком медленно. Похоже, все было завязано не только на количество использования, но и на новые способы применения, на изобретательность. Так что качаться задротством не подойдет, для этого, 2 часа, слишком мало времени. Но все же кое-какие задумки у меня были. Во-первых, необходимо вычленить способности, которые можно непрерывно качать без отрыва от нормальной игры. К такому решению привело постоянное подавление черной метки. Только за сегодня благодаря этому люминесценция выросла чуть ли не вдвое. Сразу прокачалось управление светом и резонанс, да еще и восприятие. Плюсом шло поглощение света и аура-поглощение для постоянной подзарядки, а также еще и медитация. Итого, борьба с меткой автоматом прокачивала 6 способностей. Неплохо. Теперь остается придумать способы дополнительной прокачки. Камень скрытность, меткость и наблюдение. Просто повысить внимательность не помогает, уже пробовал. Зато к опознанию по копеечке прибавляется при каждой идентификации, и это стоит взять на заметку. Способность очень полезная. Ходить на носочках тоже не вариант, скрытность так не прокачать, открыть умение так, конечно, получилось, но здесь система помогла. С камнем тоже не набросаешься, зато можно постоянно жонглировать. За счет поднятия способности будет расти и умение, да еще и какой-то контроль камня. Надо попробовать. На этом все. Теперь, во-вторых, закладка, назовем это так. Точность моих бросков после игры увеличилась в реале и не камней, а баскетбольного мяча. Оттолкнувшись от этой информации и от того, что реальная меткость в игре зависит от моей фактической, то просто качаем меткость в реале. А для этого мне нужно приноровиться бросать камни по цели с разных расстояний и разной скоростью. Думаю, в игре это существенно поможет. Дальше. Вспоминаем про идентификацию. Все просто, начинаем качать ее в реале. Привычка подмечать и запоминать особенности перейдет и в игру. Значит, направление наметил, теперь план. Первое. Сбор информации в инете о способах обучения цепкому взгляду. Второе. Тренировка бросков. У меня даже уже есть одно подходящее для этого место. И третье. Чуть не забыл. Надо уже определиться с выбором способности в ветке медитации. Дыхание или пение. Описание пока слишком размытое и сводится к тому, что одна позволяет познать себя и окружающий мир через дыхание, а другая через мантру. Собственно, наличие умения скрытности говорит само за себя, что все звуки будут лишними. Но пение, это же, как в старых играх, чтение заклинания, такой соблазн. В итоге выбрал дыхание, думаю, это будет проще реализовать. Один только косяк здесь, единственное очко способности, которое у меня было, я уже случайно потратил на ауру поглощения. Использовал тогда на радостях, а теперь надо ждать, когда все умения достигнут 10 уровня. Хотя я не жалею, способность нужная, без нее от медитации толку бы не было. В итоге решил отложить исполнение плана на завтра, а сейчас просто лечь спать. Все равно все мысли были о предстоящей встрече и будущем клане. У меня даже были некоторые наброски распределения ролей. Мне отвечать за вооружение, как-никак оружейник, по этому же принципу, трутню за вещевку, а белку обучим алхимии. Дизель будет водилой, так и так придется заморачиваться на свой багги, ногами далеко не утопаешь. Время на игру ограничено и здесь даже телепорты не помогут. Деньги для начала есть, спасибо Владу. Его, кстати, тоже можно будет как-нибудь к деятельности клана подключить, будет нашим снабженцем. Тем более он постоянно в игре, на NPC вроде никаких ограничений не предусмотрено. А вообще, как я успел понять, кланов существует множество. Есть те, что специализируются на раскопках металлолома, копатели добычи ресурсов, ловцы PvP, ПКшеры гонках на багах, гонщики крафте, те же механики. Хотя механики и фармит, и боевое крыло у них свое есть и даже откапывает что-то. Вообще здоровый клан, и таких еще много. Это у нас в городе они всем заправляют, а в других регионах в топе совершенно другие. Причем можно заниматься любым делом, хоть в рейды ходить, хоть крафтить, хоть в гонках участвовать, хоть просто на контрактах сидеть. Кстати, насчет контрактов, журнал заданий имеет 3 вкладки. Первая с заданиями местных НИПов, это от коменданта на защиту, укрепление, развитие и добычу. Короче, все во благо колонии. В награду репа, а к ней и влияние, территория, сила. Вторая вкладка, это задание от КС. Там все на добычу. Причем добывать в игре можно практически все, глаза аж разбегаются. Награда аномальные камни и технологии. Механики в свое время за счет этого поднялись. Свои бронекостюмы, скафандры и экзоскелеты они не сами придумывали. Ну и третья вкладка, она появляется при доступе к аукциону. Тут уже кланы и отдельные игроки выдают задания. Награда, какая угодно, а на самом деле тупо личные знакомства. Без связи никуда, так было всегда. А ограничивает все это небольшое игровое время и отсутствие нормальных телепортов. Нет, как токовые они, конечно, есть, но работают только как средство эвакуации. Ушел далеко от поселения и закончились расходники, просто вернулся телепортом и все. Дорого, но реально. А потом все заново, поэтому и невыгодно. Телепортироваться можно только с помощью планшета, а под землей связи нет, поэтому нужны стационарные порты, как у механиков. Это тоже затраты. А еще, одна из главных проблем, это отсутствие респауна мобов. По этой причине вокруг колонии отсутствуют серьезные мобы, всех вырезали. Так что, если хочешь приличную наживу, то будь добр идти в экспедицию. Отсюда и относительная немноголюдность стаханки. Все прокачанные игроки разошлись по региону. Правда, чем дальше от колонии, тем жестче мобы. Итак, до следующей колонии. Астаханка еще и находится практически в центре бывшего города, поэтому тут вообще все чисто. Можно считать ясли. А вот колониям на периферии постоянно от мутантов отбиваться приходится. Так что, тут тоже есть над чем задуматься. Но лучше это делать не одному, а в хорошей компании, вместе все как следует обсудить. Создание клана все-таки дело непростое. Когда с утра вошел в игру, то вновь оказался в магазине Влада. «Ты вчера как-то быстро свалил», — встретил меня угрюмый Влад. «Что, тоже плохо ночью спал? Хотел тебе еще координаты одного места скинуть», — как-то неуверенно сказал он. «Так, а это уже интересно. В общем, еще до ядерной войны, я небольшой тир держал, здание ушло под пески, а там много добра осталось. Сможешь докопаться, половина на выбор будет твоя. Уху. Вот что значит хорошие отношения с НИПИСем. И сразу первое задание для будущего клана. Конечно, все сделаю в лучшем виде». Заверил Влада и получил вожделенные координаты, да еще и справочники по оружию в придачу. Так что, когда я дошел до места встречи, улыбка до сих пор не сходила с моего лица. Радости полные штаны, а на самом деле я таким образом пытался прикрыть свой мандраж. И пусть желание создать клан возникло у меня еще когда мы выполняли контракт на тушканчиков, но тогда об этом как-то речь не заходила. Сейчас все казалось еще сложнее. Все-таки это не так-то просто, и пусть мы несколько дней проходили вместе подземелье, на самом деле знали друг друга мы не так уж и хорошо. Но одно не изменить, мне нравилось играть вместе с ними, и я хотел бы это продолжить. Поэтому я спустился вниз здания, в котором располагался местный бар для игроков. О нем рассказал Трутень. Это был аналог игровых таверн, что открыл один из игроков. Здесь и пиво было, и еда, и даже телевизоры, по которым транслировали бои с арены. В общем, неплохая обстановка привычного спортбара. Чего хотел? Неприветливо встретил меня Трутень. Впрочем, это его обычное поведение. «Давай дождемся Белку, и еще одного паренька, хотел кое-что предложить. Белки не будет, она с утра пораньше ушла вместе с хвостатыми, сразу после джампа». «С какими еще хвостатыми?» – недоумевал я. «Клан такой, там все питоводы, в Черняевском лесу обитают. Значит, все-таки увел заяц девчонку. Жалко. У меня опустились руки. Ты!» – безэмоционально произнес я. Присоединился к механикам, так что у меня не особо со свободным временем. Что хотел-то? Расставил все по местам Трутень. Хотел узнать, как до стаханки добрался, придумал первый попавшийся вопрос. Мне совсем не хотелось показывать свое разочарование. Мне реально хотелось продолжить играть с ними вместе. Компания собралась вроде неплохая, хило, только не хватало. Я даже собирался ради этого активировать умение лечения, но теперь в этом нет смысла. Печально. Трутень же тем временем ответил на мой вопрос. Меня людоеды на точке респауна поджидали. Сам свежеватель явился. Знаешь такого? Я кивнул, интерес моментально переборол досаду. Значит, не один я с ними столкнулся. А Трутень продолжил. Проблем не возникло. Я просто спустился в подземелье и ушел туннелями. Даже не знаю, преследовали ли они меня, хмыкнул он, довольный собой. Красавчик. Мысленно похвалил его я и прикинул, что неспроста свежеватель был такой злой. Интересно, кто им больше нужен был, я или Трутень. В итоге, мы поговорили еще пару минут, и он ушел. Парнишка оказался весьма перспективным, неудивительно, что механики решили взять такого себе. За те дни, что мы с ним играли, он многое рассказал о игре. Не знаю, откуда он все это узнавал, но мне этого будет не хватать. И, кажется, будет не хватать его постоянного сарказма. Я тяжело вздохнул. А затем подошел Дизель, его приход застал меня врасплох. Что ему теперь сказать? Предложить создать клан? Даже и не знаю. Однако с Дизелем все вышло совсем по-другому. «Чувак, ты должен мне тачку». Сходу наехал паренек, ну а я рассмеялся. Уж сильно это смешно со стороны выглядело. И, кажется, именно это вернуло меня в норму. Глава 10. Ловцы. С чего ты решил, что я тебе что-то должен? Отсмеявшись, спросил у Дизеля. «Смотри». Он положил на стол передо мной планшет. На экране красовалось мое лицо, скорчившееся от боли. Видимо, ПКшеры в момент пыток скриншот сделали, сволочи. Прочитал заголовок. Черный список клана людоедов. Ос награда за информацию о месте нахождения 1000 патронов калибра 5,45 мм. Ничего себе. И это только за информацию. Причем награды за голову нет. Дата внесения в список вчерашняя. С чего бы это? Взглянул на иконку дебафа. Черная метка. Эффект продлится 104 часа. Ты первый, за кого людоеды объявляют награду. Что ты им сделал? Самому бы знать. Неужели они поняли, что мне удалось подавить метку? Что, столба черного дыма в небе нигде не видно? Я посмеялся про себя. А ведь это идея. Развернул экран своего планшета, Дизель аж присвистнул, когда увидел мою модель. Еще бы, виртуальное окно в воздухе, намного удобнее, чем планшетник в руках, и цена за такое удовольствие соответствующая. Но сейчас не об этом. Быстро пробежался глазами по тексту задания. Если у меня получится загаситься на все 100 часов, то получу какое-то вознаграждение. Собственно, людоеды тоже рискуют что-то потерять. А что? Можно и побегать. Теперь у меня, по крайней мере, есть шанс. Так что насчет моей тачки? Я усмехнулся. Парень явно пытался развести меня. Хрен ему, а не клан. Чего ты от меня-то хочешь? Твой багги в норме, почти. И ты прекрасно знаешь, где его искать. У тебя на карте должен сохраниться последний маршрут. Багги на месте, его просто занесло песком. Парень не растерялся. Ты сам меня позвал. Я думал, что ты станешь вторым пилотом. Да и канистру в прошлый раз у тебя неплохо получилось заправить. А его канистра, кстати, лежит у меня в вещмешке. Но думаю, сейчас не лучший момент об этом говорить. Ну что, будешь моим компаньоном? Закончил Дизель. А что? В принципе, неплохой расклад. Гонки на багги меня впечатлили. Да и водитель с авто в будущий клан уже будет завербован. Ведь от идеи создания клана я не отказался. Противостоять тем же самым людоедам в одиночку нереально. По рукам, согласился я. Парень тут же расслабился. Понимаю, непростое это дело собирать команду. Если Сиджик в норме, давай для начала соберем камни, решил сразу перейти к делу Дизель. В общем, на этом и сошлись. Ему нужна была защита для багги, а мне воскресить светлячка. Но с аномальными камнями оказалось не все так просто. На аукционе за патроны их вообще не купить, только равнозначный обмен. А это все осложняло. Нам нужны были камни для обмена, и раздобыть их можно было только у КС. Это значит, либо джамп, либо контракт на добычу ресурсов. Учитывая, что следующий джамп только утром, причем у меня на него совсем иные планы. Мне еще яйцо песчаного льва нужно достать, то выбирать не приходится. Пошли заключать контракт. Вот только здесь нас ждал первый облом. У меня не было навыка работы с артефактами. А добыть аномалию без артефактов невозможно. Причем под ресурсами понимались именно фрагменты аномалии. Как выяснилось, аномалии – это живые существа. Полуматериальные, полуразумные и при этом невероятно могущественные. Все равно, что ожившие природные явления – малые естественные боги. А ученые на КС придумали, как этих существ ловить, да еще и вдобавок создавать из их фрагментов аномальные камни. Все равно, что посадить бога грома в пробирку и заставлять в нужный момент бить током. По сути дела, так все и было, только вместо пробирок камни, которые оказались настоящим сокровищем для крафтеров. С помощью них создавались предметы с активируемыми способностями, да и оборудование для крафта сплошь и рядом функционировало только за счет них. Это не фэнтези-игра, в которой есть кузницы, где можно выковать большую часть оружия. И не современный мир с токарными станками и 3D-принтерами. Это мир разрушенного будущего, в котором незатейливый на вид прибор мог на молекулярном уровне изменять материю. Но пользоваться артефактами абы кто не мог. Без слияния разума с камнем невозможно управлять активируемыми эффектами и способностями. По четким схемам могли работать лишь приборы, а процесс создания чего-либо требовал непосредственного управления. Никаких шаблонов и рецептов, конечный результат зависел только от игрока. Благодаря этому крафт преобразился, стал больше похожим на творчество. Правда, использовать камни напрямую практически невозможно, лишь через артефакты, да и тут без специального навыка никуда. Поэтому каждый нормальный игрок помимо обучения профессии приобретал подобный навык. Это и меня касалось. Без аномалий и оружия нормального не собрать, не говоря уже об оружии с активируемыми способностями. Тебя мутация, сколько процентов? Не унывал Дизель. В последний раз 8 было, нехило. А ты о модификации тела что-то слышал? Меня совсем все в порядке, улучшать ничего не требуется, поспешил заверить его. А оказалось, модификация тела в игре вполне обыденная вещь. Каждый игрок со временем к этому приходит. Допуск к модификации открывался после достижения 5% мутации, так сказать естественной мутации, необходимой для преодоления радиоактивного фона. В меню персонажа данные о ней не указывались, но такие характеристики имелись. Собственно, об этом мне уже успела рассказать ассистентка профессора Сереброва. Что касается модификации, то по сути это та же самая мутация, которая происходила по желанию игрока. Можно улучшать тело или способности, главное найти нужного мастера и необходимые компоненты. При этом общий лимит модификаций – достижение 100% мутации. И первая модификация, которую обычно делают игроки, это слияние с аномалией. Именно после нее сознание получает возможность работать с артефактами.